По дороге на Лубянку он купил пломбир за 48 копеек и два больших бублика. Сегодня солнце припекало после вчерашнего дождя, и хотелось перекусить чем-нибудь полегче. Трофимов достал из шкафа две тарелки, по-братски разделил брусок мороженого и с удовольствием принялся есть свою половину и румяный бублик с темно-коричневой коркой, присыпанный маком. «Чай поставь!» — с набитым ртом попросил он. «Что ты, выходил?» «Смотрю, принес что-то в клювике». «Читай». Сергей положил перед ним справку от профессора и предостерег. «Не заляпай». Николай скосил глаза на бумагу и прочел. Закинул руки за голову, дожевывая бублик. «А что встреча в целом?» Тихонов дал ему почитать свой отчет, напечатанный еще утром на шумной Эрике. Ему было интересно услышать комментарии напарника. Николай порой отличался резкостью суждений и нетривиальным взглядом на вещи. «Мне кажется, он у тебя вызвал симпатию, как и ты у него», — Трофимов пожал плечами. «И несмотря на это, ты уперся рогом, что он нелегал, раз побежал с утра пораньше в МГИМО. Что доказывает его знание немецкого? Он и по-английски шпарит так, как нам и не снилось. Сам посуди, он прожил в Германии как минимум года два, а то и три. В школе учил немецкий. Способный парень. Тем более, если поучился в университете... Вот!» — воскликнул Тихонов и засмеялся. Потому что от его неожиданного возгласа Николай испуганно вздрогнул. «Ты себе можешь представить советского мальчишку в то время в нацистской Германии? Если он ушел добровольно, то от этого не стал бы героем для фашистов. Не той расы и без документов». Сергей покачал головой. Потом он с поразительной легкостью перебрался в США. Там поступил в университет, уже владея английским языком, судя по всему. «Думаешь, его завербовали еще тогда? В Германии?» — задумавшись, спросил Николай. «Неужели еще в БНД?» «Нет, брат, тогда это могла быть только организация Гелена. БНД создали позже, в начале 50-х. В то время Кондратюк уже был в Штатах. Геленорг финансировали американцы, это так. Вот тут и может быть связь. Но по времени все-таки нестыковка». Сергей потер шею и поморщился. «Тут собака и зарыта. А у тебя какие новости?» — отмахнулся Николай. — Все то же. Уехал наш объект в Питер. Все там на ногах, как сообщает Окунев. А что толку? Крылов все чует, как волк, нигде ни слова лишнего. Матерится только безбожно. Наши все стенографируют, мат-перемат. С любовницей забавляется. Была охота за его игрищами наблюдать. А что жена Кондратюка, японка эта? Кстати, ты обратил внимание, что детей у них нет? Намекаешь, что нелегалам детей заводить не положено? Но это не подтверждение. А с его женой забавная история. У нее тьма тьмущая родственников во Франции. И она в огромных количествах шлет им письма. Ты же понимаешь? Николай подмигнул. Наши с ума сходят, ищут микроточку. Да и письма тарабарщина сплошная, смесь французского с японскими иероглифами. По моим сведениям, она рассылала письма и в то время, когда они прилетели в Москву. Коллеги московского управления были завалены работой только из-за одних ее писем. Лампами просвечивали, пытались выявить тайнопись, а уж про Изопов язык и лингвистический анализ я молчу. Что если Изопов язык присутствует? Просто мы его не расшифровали. Хороший вид связи через Францию. Это для отвода глаз. А в Париже или сидит человек, который переправляет письма в США, или передает их в американское посольство. И что, по-твоему, Кракен может им сейчас передавать? Что он может знать? Размер пенсии советских граждан? Как записаться в поликлинику? Ерничал Трофимов. Брось. Да, утратил он прежние позиции. В ММО был в гораздо более выгодном положении. И все же ты прекрасно понимаешь, разведчик из любой ситуации выжмет информацию. хотя бы по наводке своего центра познакомиться с соседом по дому. А тот, к примеру, ветеран-ядерщик. Улавливаешь? Угу. Я улавливаю, что дело Кракена, отправленное в архив и покрытое паутиной, доставит нам массу хлопот. Оно разрастается, как на дрожжах. Теперь придется отрабатывать все случайные связи Кондратюка. Может, и этот его переезд на новую квартиру обусловлен не желанием улучшить жилплощадь, а интересными соседями в новом доме. И, кстати, желанием избавиться от прослушки, которой та квартира была нашпигована. Тихонов прошелся по кабинету и, закурив, смотрел, как закипает вода для чая на подоконнике. Он обернулся к Николаю, наморщив высокий лоб. «Одного я не пойму. Неужели всеми этими вопросами в свое время не задавались контрразведчики, принявшие Кондратюка, прибывшего из-за бугра? Невнимательно отработали?» «Кто знает?» — пожал плечами Трофимов. «Может, их по рукам били, зная, кто его вербовал. Крылов тогда уже звездочки внеочередные хватал на лету. За Кракена ему дали орден, знак почета. Вообще, как я понял из тех отчетов коллег, к каким нам дали доступ, они рассматривали Кракена под другим углом зрения, если можно так выразиться. Персону Крылова не ставили под сомнение, а исходили из того, что Кондратюк взаимодействовал с ЦРУшниками и якобы фальшивку с разработками твердого ракетного топлива он нашим втюхал именно с подачи ЦРУ. Да, версия, мягко говоря, усеченная. В контексте того расследования Крылов — жертва. А мы будем исходить из другого. Крылов — полноценный участник действа. Он попался к ЦРУшникам на крючок, будучи в первой командировке под видом стажера Колумбийского университета. «Это по программе Фулбрайта?» — уточнил Трофимов, усевшись поудобнее, приготовившись к мозговому штурму, который вознамерился устроить Тихонов. «Допустим. Ну и к чему эти гадания на кофейной гуще? Фактиков-то нет». «Фактики будут. Но их надо искать, исходя из какой-то версии. Как развивались события с 59-го года? А еще лучше, с 40-х годов. Эк тебя кинуло!» — присвистнул Николай. «Ты, как я погляжу, мечтатель. Каким образом ты собираешься узнавать? Даже если бы мы имели доступ к личному делу Крылова, там нет его чистосердечного признания, когда и при каких обстоятельствах его завербовали. Мы вынуждены строить догадки, чтобы определить, на каком этапе, исходя из нашей версии, мы сможем вычленить слабое звено — проколы Кондратюка или Крылова, благодаря которым удастся найти материальные доказательства их вины. Кондратюка как нелегала, а Крылова как предателя. Слишком мудрено. А если приблизить все это к нашим реалиям? Переложить твои теоретические выкладки на банальный язык рапортов, справок, отчетов. Ведь от нас потребуют. Они от нас ждут результата. Не хотелось бы опростоволоситься. Николай пригладил светлые волосы на макушке, словно ему надавали подзатыльников за плохую работу. «Тщеславный ты тип, Николай», — укорил Сергей. Он испытывал волнение, как тогда, когда они с Трофимовым очень близко подобрались к кульминации разоблачения Воробьева. Хотя в нынешнем деле до кульминации далеко. «Так все-таки, что насчет конкретики? Давай направим хотя бы запрос во Львов». «Я планирую поехать туда лично. Не хочется получить формальную отписку». «Схлопочешь выговор за проволочки, и мне прилетит за компанию», — пожал плечами Николай. «Думаешь, руководство даст тебе добро на командировку?»